Глава вторая. Кати. Он женится. Женится, мать его. Внутри буря и ураган. Столько злости, что плещется буквально через край, накрывая с головой и полностью отключая трезвый рассудок. И понимаю, что телефон, на котором все еще светится счастливое фото молодоженов, совсем не виноват, но он летит в другой конец офиса. Грубый металл, встречаясь с бетонной стеной, трещит, и экран разносится в мелкую крошку, с хрустом падая на пол. 3 года. 3. Я потратила на этого человека. Фанатка, дура, глупая. Глупая и до сих пор влюбленная. И как бы страшно это не было признавать, но все еще сердце щемит и сжимается, словно в тисках, от мысли, что уже не мой. Опять не мой. Рома снова выбрал другую, а я так и буду жить с разбитым сердцем и останусь вечно влюбленной в своего кумира идиоткой. «Екатерина Алексеевна, вам тут Максим Гаевский звонит. Ответите?» «Говорит, завтрашнюю встречу с менеджером группы придется перенести и...» Открывается дверь, и в офис заглядывает моя помощница Кристина, продолжая что-то болтать. А у меня нет сил даже на то, чтобы ответить. Оседаю на кожаный диванчик и обвожу невидящим взглядом уже 3 года, как мой кабинет. Только мне казалось, что жизнь моя налаживается. Я целых 3 года жила счастливо с человеком, в которого была влюблена со школы. Красавец, спортсмен, хоккеист, чтоб его... Одна ссора, одно недопонимание, одна неделя. Неделя! И я узнаю, что он сделал предложение другой. «Слышите?» — гремит. Это небо над моей головой разверзлось, и с истеричным смехом маньяка сыплет на мою голову очередные проблемы. «Не буду я разговаривать с Гаевским, пусть делает, что хочет, и вообще ни с кем не буду». Сгребаю со стола мобильный и сумку и вылетаю из офиса. Напиться, забыться, все, что мне сейчас необходимо. Кто-то скажет: «Как так? Ты же девушка», а мне плевать. Сегодня я убитая горем, потерянная для общества девушка. А работа? Она никуда не денется. И Гаевский тоже никуда не денется. Все 3 года сидит ровно на заднице, гребет деньги и трахает баб, и ничего в его жизни не изменится от того, что я не отвечу на его грёбаный звонок. Как села в такси, не помню. Как доехала до ближайшего клуба, тоже не помню. И дорога до барной стойки, как в тумане. Все, что происходит вокруг, маячит где-то там, на периферии сознания. Музыка, которая бьет по ушным перепонкам, шум толпы, едкий сладковатый дым от кальяна и люди. Много людей. И все мимо. Важным в этот момент остается только сердце, которое ноет и ноет. Больно, чертовски больно узнать, что человек, которого ты столько лет любишь, отдаешь всю себя отношениям, женится на другой. «Что, прости?» Придвигается ближе какой-то мужик, сидящий по левую руку от меня. Непонятно откуда взявшийся и мерзкий на лицо. Такой тип, когда вроде и красавчик, но настолько смазлив, что хочется зажмуриться и не видеть. А этот скользкий, пожирающий и раздевающий взгляд — бррр! «Проходи мимо!» Слышу грозный мужской рык за спиной, пробирающий до самых костей, и устало выдыхаю. Апатия творит странные вещи с вашими ногами, которые совершенно неосознанно ведут туда, куда не следовало бы. Вот в рассвет, например. Как будто клубов других в городе нет, кроме как это чрево разврата под предводительством Стельмаха и Гаевского. «И с какой радости ты с таким рвением опустошаешь мой бар?» Слышу, а не вижу, как усаживается рядом Максим Гаевский, директор клуба собственной персоной. А потом чувствую его парфюм. Сногсшибательный, убийственный. А еще фонит самоуверенностью, которой ему не занимать, и которая, кажется, с каждым годом все растет и растет. Скоро корона будет царапать небеса. «А тебе не все ли равно?» Выдыхаю, наконец-то переводя взгляд на мужчину. Устало подпирая рукой голову и, к сожалению, осознавая, что я все еще трезва, потому что язык не заплетается, а рука, тянущаяся к бокалу, не дрожит. «Что это в тебе, Макс, благородство взыграло?» «Я и благородство очень далеки, тебе ли не знать?» Допиваю очередную порцию убийственного коктейля и махаю парнишке-бармену, требуя добавки. «Хватит уже с тебя!» — выдыхает директор клуба и перехватывает заветный стеклянный сосуд с крепким аперолем. «Тебя уже и так уносит, смотрю». «Уносит? А по мне так нет. А так хочется быстро напиться и закончить этот день в объятиях какого-нибудь красавчика, вышибая уверенными движениями из головы всю ту дурь, что в ней сидит. Хоть я и никогда не была сторонницей секса на одну ночь, но сегодня я не я. А все почему? Потому что хочется забыться, потеряться, пропасть, исчезнуть. Заглушить тупую боль, ноющую в груди. И что, как не случайная связь, может стать отличным помощником в моем коварном плане? Почувствовать себя хоть на доле, на крупице к кому-то нужной и любимой, хоть и в извращенном смысле этого слова. «Слушай, Гай, иди!» Морщусь, собирая остатки гордости, чтобы не зареветь. Поворачиваюсь на высоком стуле и подбираю выражение поцензурней, но получается плохо. потому что этот соблазнительный наглец двигается и устраивает на спинке моего стула руку. Такой да нельзя собственнический жест словно обозначил территорию. «Куда?» От его низкого грудного голоса волны разбегаются по телу, а по рукам маршируют мурашки. И так всегда. Все этих 3 чёртовых года, что мы работаем вместе. В неформальной обстановке этот мужчина до сих пор очень странным образом действует на меня. Мозгом-то я понимаю, что ни на йоту не верю ему, и чувств, кроме как ровно, у меня к нему нет. Но вот такие его замашки, которыми он кладет под себя толпы девчонок, нервируют и заставляют мое женское естество бунтовать, требуя взять желаемое. Снова. Но снова ничего хорошего из этого не выйдет, уверена. Только на определенный отрезок времени опять добавит нам неловкости. «Куда шел?» Смотрю прямо в эту синеву глаз и стремительно теряюсь, подаваясь вперед, как загипнотизированная. «Дай мне спокойно напиться и забыться». Выдыхаю почти в его соблазнительные губы. Упрямые, но такие мягкие и умелые, мне ли не знать. «Если бы ты хотела сделать это спокойно, то не притащилась бы в мой клуб, детка». «Ой, Ли!» Я всегда была упряма и никогда не видела кого-то дальше своего Ромки. А Гай всегда был чертовски соблазнительным, и его неприкрытый интерес к моему телу в какой-то степени поднимал мою убитую самооценку. Вот и сейчас его блуждающий по мне взгляд будоражил. И сразу черная кожаная юбка до колен показалась слишком узкой, шелковая блузка с запахом слишком прозрачной, а вырез провокационно глубокий. «Мы по-прежнему работаем вместе, и это совсем неправильно, Макс». Выдыхаю, когда его ладонь ложится на мою коленку и ползет медленно-медленно вверх, забираясь под юбку и скручивая внутренности узлом от таких смелых прикосновений в полном людей зале клуба. Он умел соблазнять, играть и сводить с ума. И он это знал. И пользовался умело каждой женской слабостью. «Ты же хотела забыться!» — искажает чувственные губы дьявольская ухмылка. «Я помогу!» «Я пьяна и вряд ли понимаю, что творю. А его руки такие уверенные и сильные, и такие горячие, а запах просто крышесносный, и я поддаюсь. Отключаю разум напрочь. Чёртова выкол. И целую. На виду у работников, которые прекрасно знают меня и тем более Гаевского, я припадаю к манящим губам и выдаю рваный стон, когда рука под моей юбкой сжимает кожу бедра, распаляя желание еще больше. «Пошли!» — резко отстраняясь, рычит Гай, хватая меня за руку и буквально волоча за собой. Пока послушной ланью плетусь сквозь толпу за мужчиной, внешние звуки возвращаются, и я улавливаю до нельзя возбуждающие мотивы знакомой мелодии, медленно сгорая изнутри от всепоглощающего желания. Кровь уже закипает, когда я вижу знакомый коридор для персонала и его кабинет, дверь в которой нас отрезает от внешней жизни и лишних звуков.